Остаток приема при дворе короля и императора я совершенно не запомнил. Все потонуло в зеленом тумане ее глаз, и я совершенно не помнил, как оказался у себя. Сердце не разрывалось в бешеном ритме неистовства, а наоборот, словно застыло, погрузившись в какую-то горькую патоку, не в силах пошевелиться в этом мягком чувстве внутренней ни то боли, ни то тоски. Я не обманывал себя. Эта девочка была мне не безразлична, но вот кто она, что она, а главное то, как мы расстались, было из разряда «туши светки, дай гранату». Шпион, фрейлина, сосуд, пустая кукла без мыслей в голове. Кто же ты и что ты думаешь обо мне? Помнишь ли ты вообще меня или все это время со мной был император? Кто говорил со мной, кто держал меня за руку и гулял со мной по городу, весело улыбаясь и даря своей улыбкой так нужное мне в тот момент тепло и заботу? Ответа не было. Так и не было сил взять себя в руки или, не знаю, там, за шкирку схватить, чтобы встряхнуть хорошенько, надавать себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Мысли как-то рассеянно блуждали, слепо натыкаясь друг на друга, чтобы вновь разойтись по разным углам. Вызвонив колокольчиком слугу, я заказал себе чая. Терпкую, горячую горечь трав, выжигающую небо и вкусовые рецепторы. Но меж тем легким бризом послевкусия, смывающим мое сомнобулическое состояние. Усевшись за стол, я бездумно морал листки бумаги пером, выводя на них каракули домиков, корабликов, крестиков, звездочек и сердечек. Стоп! Сердечки – это уже перебор, причем с полным сдвигом по фазе. Разозлившись, я перевернул сердечко окружностями вниз, дорисовал ножки, а сверху спинку, тем самым получив попу. Красивенькую, такую аккуратненькую женскую попочку, прямо как у... Да что за хрень-то со мной творится? Сурово сдвинув брови, я не менее сурово скомкал лист и, что было дури, запулил его через комнату. Барон? Ой, простите, да с ума сойти. Я совершенно не заметил строгой властной женщины, стоявшей перед моим столом. Неизвестно сколько времени и получившей от меня сходу бумажкой в лоб. Господин императорша! Какая-то несуразица полезла из меня. Я глупо моргал глазами и не находил, что ответить. Я не заметил, как вы вошли, и вот это, как бы, в общем, извините. Боги, мальчик в себе ли ты вообще? Император в лице этой строгой красоты обескураженно потирал лоб. Ты вообще себя как чувствуешь? Я как увидела тебя на приеме, думала уже все, тебя тут пока меня не было выпотрошили и набили соломой, чтобы к моему приезду выставить твое чучело. Нет, все нормально. Просто я немного подустал, вот, видимо, и сказывается. Поднявшись, я услужливо пододвинул стульчик с резной высокой спинкой к столу, легким поклоном предлагая присаживаться. «Уж извините, честное слово, совершенно вас не заметил». «Да уж, куда тебе было заметить?» Император, аккуратненько подобрав подол, сел на стульчик, подняв с пола мою бумажку и расправляя ее на коленке. «Сердечки, звездочки, фигня какая-то, опять сердечки, а попа?» «Нет, это тоже сердечко, просто оно...» Я сумбурно замахал руками в отчаянии найти необходимое слово. «Как попа!» – пришла на выручку мне женщина, вскинув бровь. «Ну, возможно, где-то и так». Я уселся на свое место, попытавшись спрятать свое лицо за маленькой кружечкой чая, что предательски дребезжало по блюдцу в моих руках. Она буровила меня насмешливым и ироничным взглядом, молча налив себе также в кружечку ароматного взвара и слегка пригубив его. «Попробуешь еще что-нибудь сказать?» – она подмигнула мне. «Нет, пожалуй, воздержусь». Невольно я расплылся в ответной улыбке, немного приходя в себя. «А вот и умничка!» – кивнула она. «Скажу тебе, как тот, кто, в отличие от тебя, уже не первое тело меняет, не дави чувства. Наслаждайся ими, так как с годами они гаснут, теряя свой накал и полноту красок». «Простите!» – я чуть не выронил кружку. «Я тебя умоляю!» Она фыркнула, махнув на меня рукой. «Неужто ты думал, я не в курсе, что это не твое тело? Если не забыл, мне даже какое-то время удалось походить в нем». «Я немного не понимаю». Даже не тревога, а страх подкатили к горлу от осознания того, что моя тайна находится в руках одного из могущественных и опасных людей этого мира. «Оставь!» – красивая утонченная кисть махнула в мою сторону. «Пусть эта тайна останется твоей, мне не досуг в нее вникать, просто при мне не нужно играть мальчика. Особенно с учетом того, кто перед тобой находится. Договорились?» «Ага», – кивнул я поспешно. «Но, собственно, я не затем сюда пришла». Она извлекла из-под накинутой на плечи шали небольшой фолиант, обтянутый черной глянцевой кожей, с массивными серебряными фигурными застежками. «Вот когда-то, в былые годы, осталась мне на память от одного занимательного человечка. Мне она сейчас уже ни к чему. Но почему-то вспомнилась о тебе, вот и решила презентовать в знак наших намечающихся отношений». Я принял подарок, округлив глаза. «Ничего себе, занимательный человечек. Это же один из трудов Альфа Рамута, одного из самых именитых мастеров некромантии». «Да?» – мурлыкнула она тихо, словно кошка. «А с виду был такой робкий, застенчивый мальчик. Представляешь, он при виде крови в обморок падал». «Слышал». Я с интересом пролистывал книгу, не забыв Маку указать на сканирование тома. «Одно смущает, у меня такое чувство, что за подобное чтиво перед сном можно и на костер загреметь». «Можно?» – она насмешливо вскинула бровь. «Я бы даже сказала, нужно. И, кстати, ты обязательно загремишь, если будешь ее всем и каждому показывать». Намек ясен. Я не поленился оторвать зад от стула, чтобы отвесить поклон. «Спасибо. При всей сомнительности подарка должен отметить, что знания лишними не бывают». «Сможешь осилить хотя бы треть?» – она с прищуром следила за мной. «Могу дать еще». «И снова спасибо». Я водрузился на свое место, с сожалением пряча книгу на время в свой стол. «Однако вырву из разговора ваши слова для уточнения. Если вы не против, поясните, что значит начинающихся отношений». Я как-то в простоте своей наивной осмелился на минутку помыслить о том, что тепереча, по завершению подписания договора между вами и короной, смогу наконец-то отторгнуть от себя большую политику. Политику ты уже никогда, мальчик, не отторгнешь, так как, измазавшись в ней единожды, не оттереться уже никогда. Она не улыбалась, строго и серьезно уперев в меня взгляд. «Не нужно мило хлопать на меня ресничками, я не первый день живу и могу выстроить долгосрочную перспективу тех активов, что ты себе выписал малыми дозами от каждого из государств». «Позвольте, все в рамках договора исключительно с вашего с королем согласия». Я невольно улыбнулся, приятно все же, что не говори, что хоть кто-то смог увидеть за всей этой бумажной волокитой хотя бы частично мой темный гений. «Все для вас. Себя не пожалел, лишь бы вам было хорошо и вы больше не воевали». «Ах ты, бедняжечка!» Она театрально покачала головой. «А ну-ка, представь себе на секундочку, что я не дам тебе титул империи и не признаю твоих полномочий, потребовав пересмотра всех актов». «Попробуйте». Я откровенно и прямо смотрел на нее. «Думаю, вы поимеете шикарную боль в лице ваших торговых гильдий. Ох, боюсь, не вам. Ни тем паче королю не пережить той бучи, что они поднимут. Тут ведь надо учитывать момент, что вы еще ничего не подписали, а кое-кто уже подтянул неслабый капитал к границе». «Кто?» – она подалась вперед. «И прошу, хотя бы намекни, как можно, находясь в заперти безвылазно в этом дворце, получить подобную информацию». «Кто?» Я откинулся на спинку стула, слегка сдвинув пальчиком пару отчетов на своем столе, чтобы лучше видеть банковскую сводку, присланную Энтами. «Ну, с вашей стороны, естественно, это Хельмиш и Ампотека. Честно скажу, таких ушлых купцов на нашей стороне, как эта парочка, практически нет. Даже боязно, как лихо они деньгами манипулируют. Суки! Император сморщил нос. Как они только прознают обо всем наперед? Это твоя сводка с хранилища твоего, как ты говоришь, банк? С него, родимого. Я не стал заставлять столь возвышенную красоту вытягивать шею, словно гусыня, а любезно подтолкнул к ней листочек. «Вы лучше не фамилии домов смотрите, ваше императорское величество, а в нижний правый угол». «Что это?» – голос императора слегка дрогнул. «Это в сумме то, что пришло в Рингмар с вашей империи». Я для наглядности обвел кружочком цифру. 7 миллионов?! Императрица вскочила со своего места, опрокинув стул и уперевшись сжатыми кулаками в стол, низко склонившись над отчетом. «Эти ублюдки мне всего 4 судили на войну, а тебе, паршивцу, 7 миллионов на голый зад отсыпали!» «Ну это же на перспективу!» – я пожал плечами. «Война была выгодна лишь единицам, тем, кто был завязан подрядами на армию. А здесь понемножечку, но каждый в итоге, кто смотрит дальше своего носа, получит свой откат». «Какой откат?» Она удивленно уставилась на меня. «Еще не срублено ни одно дерево, еще не заложен ни один камень, ничего не подписано». Она схватила листок со стола, пряча его куда-то в закрома ажурного платья. «Не туда смотрите!» Я с тоской проводил взглядом похищенную столь наглым образом документацию. «Ко мне подтянули 3 десятка строительных артелей. Считай, каждая от своего торгового дома. Они строят склады, разворачивают дороги, кое-какую землицу выкупили под жилую застройку и торговые лавки». «То есть сейчас? Эти упыри вылизывают твое баронство с головы до пяточек? За свои деньги, совершенно наплевав на свое родное государство?» Император в недоумении уставился на меня. «Де Кервье вообще в курсе?» «В курсе!» – раздался сухой голос старушки, заставив нас обоих вздрогнуть от неожиданности. «Начинается. Вечно у меня день открытых дверей. Заходи, кто хочет, забирай, что приглянулось!» Маленькая пожилая женщина неспешно подошла к нам, поправив на столе чайные приборы и подняв опрокинутый императором стул. «Мне, когда Гербельт показал цифры, я сперва по старинке организовала 3 звена бойцов для нашего мальчика, разозлилась малость, решила удавить». Она пододвинула еще один стульчик, присаживаясь на него. 5 поваров уже получили указ засыпать всю его еду ядом под завязку. «А 8 арбалетчиков сидят по дворцу, ждут команду». Я почувствовал, как горлу подкатывает ком страха. «Ну, потом посидела, чайку попила с метком. Тебе тоже, кстати, советую, что-то вид у тебя бледноватый». Она кивнула в мою сторону. «В общем, успокоилась и решила, что пусть будет все как есть». «Ты видела, какие суммы они в его землю вливают?» Император, явно успокоившись, также присел на стульчик, заботливо ухаживая за экс-королевой, разливая чай по кружечкам. «Это просто уму непостижимо!» «Да, мне тоже с трудом верится, что мы с тобой сейчас сидим рядом с самым богатым человеком во всем мире!» Старушка мило улыбнулась. «Представляешь, времена настали!» «Ты когда-нибудь могла себе такое представить? Уж не я, так это точно!» «Ох, Валерий, и не говори!» Та покивала сокрушенно королеве головой. «С каждым годом я смотрю по сторонам и не узнаю этот мир. Все меняется. Времена, когда можно было все проблемы решить ударом честной стали в спину, безвозвратно уходят. А жаль!» Император отсалютовал кружечкой де Кервье. «И не говори!» – Валерия де Кервье также подняла свою кружку. «Мне вот знаешь, что покоя не дает? Куда он все эти деньги денет?» «Кстати, да!» – император со старушкой на пару уперлись в меня взглядами. «И что вы, господин барон, имеете сказать по этому поводу?» «А я что?» – мне было неловко до жути. «Я все отдам!» «Кому?» На пару выпалили женщины, подавшись вперед. «Да кому я могу отдать?» Я смущенно пожал плечами. «Жене, конечно, больше некому». «Нет, ну скажи на милость, где таких мужиков делают?» Декервье закатила театрально глаза. «А главное, почему нам в свое время всякая шалупонь под юбки лезла?» Император хлопнул кулаком по столу.